Дорогие братья и сестры, так быстро время уходит в вечность, и наша жизнь уходит в вечность. Братья попросили, чтобы я еще в заключение сказал короткое слово. Я постараюсь коротко передать свои мысли. Я так подумал, братья и сестры, как хорошо, как приятно жить братьям вместе. Быть вот так вместе, иметь такое общение. Вспомнить о том, что сделал Господь, посмотреть назад, посмотреть на сегодняшний, на вчерашний день. И так хотелось бы сказать, как хорошо быть вместе. Но, братья и сестры, я думаю, все мы согласны с тем, что мы здесь вместе остаться не можем. Нам нужно будет разойтись. И разойтись, а что потом? Разойдемся, каждый пойдет по своим домам, и каждый пойдет опять жить жизнью, если Бог продлит дни наши. И вот там будет опять спрашиваться не теория, не слова, которые мы говорим, или не мысли, о которых мы только думаем, но Бог за каждое мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения, Он ведь потребует отчета с нас. То есть нам надо жить с Богом. И мы знаем все это местописание, где написано, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Может быть, не так, как были годы тому назад. Мы сегодня с вами переносим очень большие скорби, трудности, проблемы со стороны, изнутри. Сам враг притесняет нас иногда. Мы сегодня посетили одного старца, и там мы так вот, когда беседовали, я вспомнил одну старенькую сестру, и я тоже брату поделился. Она была совсем высохшая уже, лежала на одре смерти, последние минуты, и вот один брат посетил ее и спросил: «Сестра, как у тебя дела? Как у тебя с Богом отношения?» И она говорит: «Брат, ты даже не можешь подумать, какой бессовестный сатана. Ну что он от меня еще хочет? Я вся высохшая. Ну что он от меня еще хочет?» А он приходит всякими мыслями, искушениями. Вот смотрите, братья, борьба. И я вспомнил местописание, когда Христос был с учениками на горе Преображения. И вот там он встретился с Илией, с Моисеем. И они говорили не о земных делах. Уму человеческому, может быть, даже непостижимо было. Но ученики, которые были там вместе с Ним, со Христом, они были в таком изумлении, они так радовались, как хорошо было, как приятно было так быть вместе. И что они сказали? «Построим три кущи. Тебе одну, Моисею одну, Илии одну». Они хотели там остаться вместе. Они даже не думали, что они говорят. И потом вдруг услышали они голос с неба: «Сей Сын Мой возлюбленный». И они упали. И мы читаем здесь, Христос говорит, когда Он уже приблизился к ним, в 7 стихе, 7 и 8 стих, 17 глава Евангелия от Матфея, там написано: «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: „Встаньте и не бойтесь“. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». И вот, братья, мысли мои были так вот: о, как хорошо было бы, если мы разойдемся отсюда, каждый пойдет по домам своим, мы уедем в Германию, у нас там ожидает также, может быть, и большие трудности, и у нас там разные проблемы. Если человек хочет пережить, то ему надо бороться. Если он хочет остаться святым перед Богом, если он хочет остаться чистым, тогда надо бороться, надо трудиться. И вот мы разойдемся все по домам. И как хорошо, если бы мы вот это вот слово взяли бы с собой и всегда думали о том: возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Мы, может быть, друг друга не увидим, может быть, и здесь на земле больше не увидим друг друга. Мы разойдемся, один пойдет на поле своем, и хорошо, если бы он там мог бы видеть Иисуса. если он никого больше не увидит, но Иисуса видеть, со Христом жить, чтобы потом с Ним и умирать. Я вспомнил царя Давида. Он в 22-м псалме пишет, во 2-м стихе, «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Вот Давид, когда он был один, когда он переживал всякие скорби и трудности, он говорит, что «Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим». Разве Давид всегда был в таком восторге? Разве царь Давид был всегда окружен людьми, которые его любили? О нет! О нет! Он переживал в своей повседневной жизни всякие проблемы и трудности. Вспомним лишь только один момент, когда Саул его пресекал. Мы с братом Петей были на этом месте, где Давид, где он прятался, в этом ущелье, где он был спрятан. Вспомним, когда даже сын поднимал руку на отца. И вот этот отец, этот друг Божий, друг Бога живого, он говорит: «Господь мой и Бог мой, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Если мы находимся у источника воды и хотим быть у источника этих тихих вод и пить из этого источника, то, братья и сестры, не забудем о том, что если человек хочет пить из источника, то ему нужно склониться на колени и еще глубже склониться, чтобы пить из источника воду. Но как приятно, когда человек напьется этой живой воды, как хорошо на душе, как легко. Да, нету вокруг Давида друзей, нету никого, может быть, он один, но он пьет из источника, и душа наслаждается. Братья и сестры, если тогда придут времена тяжкие, если, может быть, какие-то бури и штормы пойдут на церковь, ведь мы сейчас думаем о будущем, не о том, что было когда-то 100 лет назад, и если тогда ожидать будут нас скорби, тогда, напившись воды из этого чистого источника, мы получим новые силы и пойдем вперед. И я так подумал, когда Давид говорит в 15 главе, 6 стих, он говорит здесь: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Он возвел очи свои к Богу, посмотрел назад, и он увидел и говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам». Разве это были прекрасные места, когда он оставил город, когда он был пресекаем, когда его не могли больше понять, когда все оставили его, и он ушел один? Разве это мы, по-человечески сказать, были прекрасные пути, прекрасные места, когда он вернулся назад со своими воинами, и там все было забрано, уведены были дети, жены, и он остался один? И когда даже воины, его друзья, хотели умертвить его, разве это были прекрасные пути? О да! Давид видел руку Божью, и когда он уединился с Богом, поговорил с Отцом Своим Небесным о будущем, как идти дальше, и Господь ему открыл, и мы видим, как приятно, как прекрасно Бог выводит все. Они догоняют со своими воинами, забирают детей и жен назад, и Бог благословляет их. Смотрите, и вот всякие вот такие вот места мы можем проследить, просмотреть, где Давид переживал глубокие трудности и скорби. Но он говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам». По-немецки еще немножко по-другому там выражено. Там написано, что «очень приятный кусок отмерил мне Господь». Очень приятно. Вот это вот, что он отмерил, эти метры, которые он отмерил для меня, она приятна душе моей, она очень приятна, она очень хорошая. Давид знал, как благодарить Бога за то, что Бог ему дает. И я еще вспомнил одно место, где написано в 31-м псалме, в 7-м и 8-м стихе, там написано так: «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Ты покров мой». Братья и сестры, разве неприятно нам на душе подумать только о том, что мы разойдемся отсюда, и Господь Бог наш останется покровом нашим? Как приятно подумать о том, что мы имеем Отца, который заботится о нас, и даже если мы заблудимся и где-то, может быть, отойдем в сторону, сделаем ошибку, эта рука Господня поднимает нас. Я вспомнил пример из детства. Я еще был маленьким мальчиком, и в нашем поселке там немного было, и мы вот жили в этом поселке, никуда больше я не выезжал, ничего другого не знал. И один раз отец мой, папа мой взял меня с собой в город. Поехали мы в Алма-Ата, город большой. И вот зашли мы в магазин, для меня все было так удивительно. Столько людей, столько разного всего, что можно было видеть. И так быстро отвлекались глаза мои, отлучались в сторону. Я одно увидел, другое. Мы зашли в большой магазин, большой универмаг. И потом я смотрю, как ребенок, как мальчишка, смотрю, как движутся ступеньки. Я такое в жизни не видел. Я думал, по ступенькам идти надо, а здесь можно встать. И эти ступеньки поднимают тебя наверх. Поднялись на второй этаж, разные игрушки, одежда. И я туда посмотрел, и в другую сторону посмотрел. Папа мой заметил, что я отвлекаюсь. И он думал испытать меня. Ушел в сторону, спрятался немножко и стоит, наблюдает за сыном своим. А когда я очнулся, смотрю, папы нету. Я стал плакать. Я в одну сторону побежал, в другую сторону побежал. «Папа! Папа!» Стал кричать, звать «папа!» И вдруг выходит отец мой, улыбается, взял меня за ручку и сказал: «Сынок мой, я здесь». И как хорошо было на душе, как приятно быть вновь у папы. Он своей крепкой мужской рукою взял ручку сыночка, и мы опять пошли дальше. Как хорошо и приятно знать то, что Господь наблюдает за нами. Я вразумлю тебя, направлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Как хорошо, что здесь псалмопевец говорит, этот же Давид, говорит, что Бог говорит ему: «Вразумлю тебя», то есть «я научу тебя», «я дам тебе понятие, сознание», «я дам тебе ум, чтобы ты мог правильно рассуждать», «чтобы ты мог идти правильным путем», «я вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Как приятно на сердце знать, что око Господа нашего над нами. Если мы даже где-то будем одни, око Господне над нами, Он наблюдает за нами. Но око Господне видит нас и видит и тех, которые, может быть, находятся в грехах. Я вспомнил историю из детства. Мне было тогда где-то 14 или 15 лет. И мы с другом со своим пошли в сад, у нас там был яблочный сад, грушовый сад. Мы прошли через грушовый сад, через яблочный сад и вышли так, у нас местность была холмистая. Мы вышли так из сада, и вдруг мы видим на другой стороне, на другом, возле другого холма, видим, молодой парень занимается греховными поступками. И мы тогда подали голос, мы крикнули, и он увидел нас, услышал нас, но не узнал. И он стал кричать на нас: «Подойдите сюда, я вам покажу, подойдите сюда». Он наклонился, взял камень, стал кричать на нас. И мы узнали его, и мы тогда крикнули ему: «Андрей, мы узнали тебя по голосу». И тут бросил он камень, опустилась его рука, упал он на землю и стал рыдать. Мы медленно подошли к нему, смотрим, один из друзей наших лежит на коленях и плачет. Когда он нас узнал, увидел, что мы рядом с ним стоим, он стал так сильно плакать и говорит: «Братья мои, я хочу с вами молиться». Дорогой друг, око Господне видит тебя если ты даже где-то, может быть, в лесу один, может быть, где-то ты один спрятался, око мое над тобою. Наблюдает око Господне над нами. Он говорит детям своим: вразумлю тебя, научу тебя, наставлю тебя идти правильным путем. Но подумай о том, если ты отвлечешься, если ты уйдешь в сторону, око мое над тобою. И я вспомнил еще одно местописание, и этим я хотел закончить. Местописание, мы находим этот стих в 72-м псалме, 23 и 24 стих, там так написано: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за руку, за правую руку, ты руководишь меня своим советом твоим, и потом примешь меня в славу». Так хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы находились или чтобы мы стояли под открытым оком Господним. И он здесь говорит, этот псалмопевец говорит, что «но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, я всегда с тобою, я не уйду от тебя, и если пройду через долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокоят меня». И потом в конце он говорит: «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу». И потом, потом, братья и сестры, когда кончится наш земной путь, примет Господь нас в вечные обители. И так хотелось бы, если мы сейчас расстанемся с вами, не знаем мы, увидимся ли мы когда-нибудь еще раз здесь, на этой скорбной земле, но так хотелось бы, братья и сестры, увидеться там, на небесах у Господа, в славе Его. Аминь. Помолимся еще.